Соня шла на кухню в самом боевом настрое. Уже на подходе к помещению она поняла, что-то не так. В коридоре стоял густой ярко-фиолетовый дым, а к этой части замка отовсюду сбегались люди. «Что случилось?» — спросила она у первой же девушки-горничной, которую успела поймать. «Ваше высочество!» — девушка отвела глаза. «Что-то страшное произошло с вашей кухней. К счастью, вас там не было. Там такое, там просто ужасное. Наверное, это кто-то на вас покуситься хотел». На глазах девушки выступили слезы. «Страшно-то как! И как хорошо, что вы живы!» Соня посмотрела на девушку с удивлением. Та, кажется, искренне рада тому, что Соня не погибла в катаклизме, приключившемся на кухне. Хотя с чего бы вдруг? Вроде бы сотрудники замка должны относиться к ней совершенно индифферентно. Ничего слишком плохого и слишком хорошего она им не сделала. Ну да ладно. Это не та загадка, от разгадки которой зависит что-то серьезное. Соня подошла к кухне, заглянула в дверной проем и ахнула. Там действительно творилось что-то ужасное. Шкафчики разнесены в щепки, все усыпано осколками посуды вперемешку с продуктами, сиротливо болтаются обгоревшие занавески. «Что здесь случилось?» — спросила она громко. Слуги расступились, и перед ней оказался дядечка в таком же нелепом костюме, в каком ходил Авикон, видимо, один из придворных магов, а это их униформа. «Я...» — голос его дрожал, — «и сам не понимаю. Виноват, наверное, я. Я делал эту плиту, и она прекрасно работала, а теперь вот такое... взорвалась. Это так ужасно, но я... Погодите, вы переживать. В таком состоянии от мага мало чего добьешься. Вы мне лучше скажите, мог ли кто-нибудь нарочно испортить плиту?» «Нарочно?» — маг часто заморгал. Кажется, такая простая мысль не приходила ему в голову. «Наверное. Это уникальное устройство работает на чистой магии, и если туда положить...» Он осекся, огляделся по сторонам, а потом, повернувшись к принцессе, тихо сказал: «Испортить можно, но рассказывать, как это сделать, я не буду. У нас несколько десятков таких плит на кухне». Соня согласилась, что это разумно. В принципе, знать, как именно взрываются магические плиты, ей не нужно. «В таком случае...» «Вот вам мое распоряжение», — заявила она магу. «Соберите тех магов, которые вам понадобятся, и устраните эту недоработку. Как можно скорее, пока кто-нибудь...» Но маг ее уже не слушал. Он был занят какими-то своими мыслями и подсчетами. «А вы знаете, ведь это возможно!» — задумчиво проговорил маг. Голос у него больше не дрожал. Похоже, он с головой погрузился в проблему модификации плиты. «Вот ты славно! Пусть идет и работает на благо королевской кухни!» Соня возвращалась к себе в комнату в расстроенных чувствах. Кухни у нее нет, а значит, выявить злоумышленника она не сможет. А этот нелюбитель принцесс, между прочим, уже и на нее покушался. Из всех зацепок осталась только одна, и та очень уж сомнительная. Не успела она вернуться к себе, да устроиться поудобнее с дымкой, чтобы в спокойной обстановке подумать о том о сём, как в комнату ворвался принц. «Вы в порядке?» Таким испуганным она его еще не видела. «Конечно, я в порядке. Все хорошо. Вы же видите», — невозмутимо ответила она. «А что? Пусть почувствует на собственной шкуре, как раздражает чужое олимпийское спокойствие, когда у тебя в душе все клокочет». Впрочем, убедившись в том, что Соня не пала в неравной борьбе с магической бытовой техникой, принц тут же успокоился. «Мы обязательно все это обсудим, и я клянусь, я что-нибудь придумаю для того, чтобы вас защитить». «Как можно тут кого-то защитить? Разве что посадить в куб из непробиваемого стекла. Хотя для местных магов это так себе препятствие. Захотят — изничтожат». Но кое в чем его помощи правда понадобится. «Придумайте, и хорошо. А пока разыщите одну ведунью». Соня в нескольких словах пересказала принцу Анечкину историю, утаив лишь, для чего той понадобился артефакт. Принц кивнул и добавил вслух: «Я сегодня никуда не уйду. Просто останусь тут с вами и не выйду из этой комнаты. И вообще не отойду от вас до конца турнира. Дело ведь именно в нем. Думаю, после турнира такой опасности уже не будет». Соня хотела сказать, что это невозможно, потому что у него есть важные дела и встречи с дорогими партнерами, но не стала. Зачем портить вечер, который обещает быть очень хорошим, если можно сделать его еще лучше? Если бы они были в ее мире, могли бы заказать пиццу и посмотреть какой-нибудь хороший фильм. Соня подскочила на месте. Пицца не пицца, а вот фильм они точно посмотреть могут. Пока Авикон томится в темной башне, его блюдечко с яблочком все равно простаивает. «Надо позвать Кая», — радостно заявила она и тут же осеклась. «Черт, ну вот опять». А она ведь ничего такого не имела в виду. «Я думаю», — флегматично заявил принц, — «надо отрубить ему голову». Соня напряглась. Даже при всем ревнивом характере ее мужа это уже несколько чересчур. «А разве у вас...» Она помолчала, подыскивая подходящие слова. «Принято рубить людям головы?» «Нет, конечно, никогда не было. Но я думаю, этот чудесный обычай следует перенять. По крайней мере, мы могли бы опробовать его на моем юном кузене. Если после этого вы не будете вспоминать его каждые 5 минут, будем считать, что метод работает, и можно сделать эту процедуру национальной традицией». Манера шутить принца не лучше его манеры оставаться серьезным. «Вот вы болтаете ерунду всякую», — промурлыкала она ему на ухо, «а я, между прочим, задумала кое-что интересное и аутентичное. В общем, дайте мне 1/2 часа и Кая в мое распоряжение, и все увидите». «Если в ведро можно ставить цветы и наливать воду, то насыпать попкорн в него тоже можно». Повар быстро сообразил, что от него требуется. А зерна, похожие на кукурузу, Соня обнаружила еще раньше. Кай настроил блюдечко на канал, где одну за другой показывали романтические комедии, и быстренько исчез. На блюдечке люди влюблялись, расставались, снова сходились и радовались. Соня лежала, прижавшись к широкой груди принца, и только одна мысль мешала ей быть довольной и счастливой безусловно. «Кто старое помянет? Что это может значить?»